Ночь на 1 сентября. С вечера боли легче, но после 2 часов сильнейший приступ. Вся правая половина спины, правое плечо и рука нестерпимо болели. Пришлось сесть в постели в йогическое положение, скрестив ноги. Сидела так продолжительное время, может быть, 1,5 часа. Боли слегка успокоились, но все же очень трудно лежать. Под утро воздействие лучей учителя, сокращение в области живота безболезненны. Думала о том, сколько еще нужно проявлений, и как трудно накопить ясное понимание в областях знания. Услышала: чувство еще труднее. Поняла, что Владыка хочет пояснить, что накопить чувство любви к красоте, ко всему сущему, еще труднее. Днем ощущалось воздействие лучей Владыки, было радостно, после двойного приема мускуса боли легче. Но болезненное напряжение продвинулось к шейным позвонкам. Сильные, частые приливы крови. Вечер. Беседа у кресла Владыки. Центры Агни-йога могут созвучать с космическим магнитом. Когда наука начнет сочетать центры с токами космического магнита, тогда перед человечеством раскроется новая страница. Ведь явления так связаны с космосом. Трансмутация огней так трудна в земной сфере, ибо человек отрицанием создал особую сферу, которая обхватывает всю Землю. Как иглы эти отрицания и много битв в астральном плане, потому так велик подвиг пламенного Агни-йога. Когда каждый центр получает огонь для продвижения человечества, тогда можно назвать несущего огни служителем эволюции. Отдающий себя на соединение пространственного огня с планетою утвержден как звено планеты с дальними мирами. Ты, моя Урусвати, так пламенно устремляешься к утверждению звена. Я радуюсь. Родная моя Урусвати, моя рука с тобою. Ручательство так прекрасно. Владыка, сегодня утром и днем было ваше воздействие или же только космические токи, но было так радостно. Мои лучи, бывает космическое сочетание удачно. Владыка, я так ценю голос. Была ли я когда певицей? Ты творила в каждом явлении. Голос твой несет все следы твоих музыкальных творчеств. Конечно, ты вспомнишь. Помнит Акбар твой голос и вину. Жди радость.